Содержание. Пролог. Самая грубая 13-летняя девочка в мире. Вступление. Грабители банков и рыба. Часть первая. Нерушимые основы. Часть вторая. Базовые принципы. Часть третья. Простые планы. Часть четвертая. Складывая все вместе. Часть пятая. Конец света. Конец содержания.